Третья любовь. Елена Сергеевна Нюрнберг. Елена Сергеевна Булгакова, урожденная Нюрнберг, по первому мужу Неёлова, по второму мужу Шиловская, третья жена Булгакова в 1932-1940 годах. Родилась 21 октября или 2 ноября 1893 года в Риге. Впоследствии свой день рождения она всегда отмечала 21 октября, несмотря на замену юлианского календаря григорианским. Елена Сергеевна появилась на свет на улице Виландес, тогда Фелинской, дом 1, квартира номер 4. Это был роскошный дом стиля модерн, украшенный многочисленными барельефами и скульптурами, с куполом над угловым фасадом и флюгером на верхушке, а стены украшали профили дьявола. Недаром Елену Сергеевну называли колдуньей и ведьмой. Род Нюрнбергов, первоначально в русской огласовке Нюрнбергов, в России ведет свое происхождение от еврея-ювелира Нюрнберга, приехавшего в Житомир в 1768 году в числе переселенцев из Германии, приглашенных Екатериной II. Но не исключено, что это позднейшая легенда, возникшая после того, как Нюрнберги перешли в лютеранство и стали числить себя немцами. Во всяком случае, я эту историю слышал от племянника Елены Сергеевны Отто Карр Нюрнберга, преуспевающего адвоката из Гамбурга, уже пенсионера. По-домашнему его звали Карик. После того, как немцы заняли Эстонию, он поступил на службу в вермахт радистом. Возможно, он не знал о еврейском происхождении рода Нюрнберг или тщательно его скрывал, что более вероятно. Одному из своих корреспондентов он писал: «Ее предок не чужды изящного, но также и с изрядной авантюрной жилкой, мастер золотых дел из Нюрнберга, как и многие другие ремесленники, переселился в конце XVIII века на юг России. Один из его потомков поселился в Житомире, где был юридическим консультантом для значительной части немецкой колонии. Там был рожден ее отец Вальдемар Нюрнберг. Родители его умерли в эпидемию. Сироту взял на воспитание пастор немецкой лютеранской общины». Никакими документами эта легенда не подтверждена и никакого отношения к предкам Елены Сергеевны не имеет. Нюрнберг – это типичная местечковая фамилия для тех евреев, чьи предки были выходцами из Германии. Отец Елены Сергеевны, Сергей Маркович Нюрнберг, Шмуль Янкель, родился в Киеве в 1864 году. Он был сыном мелкого бердического торговца Маркуса Лейбла Нюрнберга, записанного мещанином Волынской губернии, и Рахели, урожденной Шварц. Среди адвокатов была сильнейшая конкуренция, и Маркус перебрался в Житомир. Там родилось еще трое детей – Рывка Ида, Фридель, Мортка Лейба. В середине 1880-х годов дети Маркуса принимают христианство. Сначала в лютеранство, потом в православие, получая имена Владимир, Сергей, Вера, Павел, Иван и отчество Маркович. Окончив курсы в Житомирском и Санкт-Петербургском учительских институтах, в 1887-93 годах Сергей Маркович Нюрнберг преподавал в Дербском шестиклассном училище, а затем переехал в Ригу. Там он занимался адвокатской практикой, служил податным инспектором, достигнув класса чина коллежского советника, занимался литературной деятельностью. В Риге Сергей Маркович Нюрнберг активно сотрудничал с местными СМИ. Выступал как театральный критик в журнале «Театр и искусство», в газетах «Русь» и «Новое время». 21 декабря 1886 года в возрасте 22 лет он принял лютеранство. При крещении в Рижской евангелической лютеранской церкви святого Якова Шмуль Янкель получил имена Сергиус Петр Генрих. Крестины были чисто формальным актом. Юноша учился в Дербском университете и мечтал о благополучной карьере. Христианину в России сделать ее было легче, чем иудею. А в Дербском университете, где преобладала немецкая профессура, лютеранином быть было даже удобнее, чем православным. Примерно через 2 года после венчания с дочерью рижского православного священника Александрой Александровной Горской, состоявшегося 29 мая или 10 июня 1889 года, Сергей Маркович перешел по настоянию жены в православие. Это случилось 16 апреля 1891 года. В этот день в метрической книге Рижской Свято-Троицы Задвинской церкви записано: «Учитель Дербского городского училища Сергий Марков Нюрнберг, 26 лет, по собственному желанию, из лютеранства присоединен к Святой Православной Восточной Калифорнической Церкви через святое миропомазание с прежним именем Сергий и тогда же приобщен к святости Христовых тайн». Александра Александровна Нюрнберг, урожденная Горская, мать Елены Сергеевны, родилась в городе Выру 12 и, соответственно, 24 августа 1864 года в семье псковского священника Александра Ивановича и его жены Елены Васильевны Горских. В браке с Сергеем Марковичем Нюрнбергом у них было 4 детей. Александр, 22 февраля 1890 года, Ольга, 8 декабря 1891 года, Елена, 21 октября 1893 года и Константин, 3 июня 1895 года. Все эти даты по старому стилю. В возрасте 70 лет Сергей Маркович Нюрнберг скончался и был похоронен на Покровском кладбище в Риге. Внук Александры Александровны, Оттокар Нюрнберг, сын Александра, вспоминал: «Отец Елены, человек весьма одаренный, не только основал местный русский драматический театр, но и помимо своей работы в течение некоторого времени писал критические статьи о театре для нескольких газет в Петербурге. К тому же в доме Нюрнбергов усердно ставились пьесы, как это было принято в семьях русской интеллигенции. Александр был режиссером и всегда претендовал на заглавные мужские роли. Главные женские роли играла тщеславная Ольга, реже менее эгоистичная Елена, в то время как Константин к актерской деятельности не допускался и должен был управлять занавесом. Мать Елены была очень верующей, энергичной женщиной с практической жилкой. В 1911 году Елена Нюрнберг окончила Рижскую женскую гимназию. В 1912 году в Минске ее руки попросил поручик Бакшанский, местный помещик. Но в итоге он стал мужем ее младшей сестры Ольги. В 1915 году обе сестры вместе с родителями переехали в Москву. Их эвакуировали в связи с приближением к Риге линии фронта. Елена и Ольга пошли в Московский художественный театр, но осталась там только Ольга, ставшая секретарем дирекции. А Елена поступила в РОСТА, а затем перешла в секретариат газеты «Известия». Как она отмечала в автобиографии: «Я научилась печатать на машинке и стала помогать отцу в его домашней канцелярии. Стала печатать его труды по налоговым вопросам». После революции 17 года родители предпочли вернуться в оккупированную немцами Ригу, а Елена Сергеевна предпочла остаться в Москве, а в декабре 18 года обвенчалась с Юрием Мамонтовичем Неёловым, 1894 год, 1935, сыном знаменитого артиста, а в годы революции – предводителя московских анархистов Мамонта Викторовича Дальского. Юрий Мамонтович Неёлов служил в центральном аппарате РККА. В июне 19 года он был откомандирован в 16-ю армию Западного фронта и стал адъютантом командующего Николая Владимировича Сологуба, 10 октября 1919 года членом Революционного военного совета и исполняющим обязанности начальника штаба 16-й армии стал бывший кадровый офицер Евгений Александрович Шиловский, знакомый с Нееловым еще по Москве. А в штабе 16-й армии он служил с июля 1919 года. Происходивший из старинного дворянского рода Евгений Александрович Шиловский, будущий второй муж Елены Сергеевны Нюрнберг, родился 21 ноября 1989 года в родительской усадьбе вблизи деревни Савинки Лебедянского уезда Тамбовской губернии. В связи с этим позднее Елена Сергеевна ездила отдыхать на Дон именно в Лебедянь. В семье Шиловских бытует легенда, что в их роду были лица и княжеского титула, а усадьба дворян Шиловских в Рязанской губернии, теперь области, дала название современному Шиловскому району с райцентром Шилова. Евгений Александрович Шиловский окончил Академию Генерального штаба, участвовал в Первой мировой войне в 1917 году. И уже после февральской революции получил чин капитана, а в феврале 18 года в связи с демобилизацией был уволен из армии. Но уже 1 октября 18 года его вновь призвали на службу как военного специалиста. Приказом по штабу 16-й армии от 27 сентября 20 года Ниёлов был откомандирован в распоряжение начальника штаба Западного фронта. А в декабре того же года, возможно, не без участия Шиловского, он был переведен на Южный фронт. Его брак с Еленой Сергеевной был расторгнут. И осенью 21 года Шиловский становится мужем Елены Сергеевны Нюрнберг, которая приняла фамилию Шиловская. Карьера Евгения Александровича Шиловского развивалась стремительно. 24 апреля 21 года он стал временно исполняющим дела командующего 16-й армии и оставался на этом посту до расформирования армии 7 мая 21 года. Летом Шиловский вернулся из Минска. Там находился штаб Западного фронта и отправился снова в Москву, где был назначен преподавателем оперативного искусства в военной академии РККА. В 22-28 годах он был начальником учебного отдела и помощником начальника военной академии имени Михаила Васильевича Фрунзе. В ту пору бывших царских офицеров старались либо уволить из армии, либо перевести со строевых и штабных должностей на преподавательскую работу. Но Евгений Александрович был одним из немногих военных специалистов, сохранивших доверие партийного руководства. Поэтому в 28-31 годах он занимал важную должность начальника штаба Московского военного округа. Но в 1930 году прошла операция «Весна». Массовые репрессии против служивших в Красной армии бывших царских офицеров. Тех же, кого не расстреляли и не посадили, предпочли использовать, за редким исключением, в качестве преподавателей или технических специалистов. Из февраля 1931 года Евгений Александрович Шиловский стал начальником штаба Военно-воздушной академии имени Николая Егоровича Жуковского, а с 1937 года начальником штаба Военной академии Генерального штаба. В 1939 году он стал профессором, а в 1940 году Евгению Александровичу присвоили звание генерал-лейтенанта. Евгению Александровичу удается добиться любви Елены Сергеевны. В сентябре 1921 года в Москве состоялось венчание Нюрнберг и Шиловского. Разрешение на второй церковный брак давал сам патриарх Тихон. Елена Сергеевна вспоминала: «Это было в 1921 году, в июне или июле. Мы с Евгением Александровичем пришли к патриарху, чтобы попросить разрешения на брак. Дело в том, что я с Юрием Мамонтовичем Нееловым, сыном Мамонта Дальского, моим первым мужем, была повенчана, но не разведена. Мы только в ЗАГСе оформили развод, Ну и надо было поэтому достать разрешение на второй церковный брак у патриарха. Мы сидели в приемной патриаршего дома. Вдруг дверь на дальней стене открылась, и вышел патриарх в чем-то темном, черном или синем, с белым клобуком на голове, седой, красивый, большой. Правой рукой он обнимал Горького за талию, и они шли через комнату. На Горьком был серый, летний, очень свободный костюм. Казалось, что Горький очень похудел, а потому костюм висит на нем. Голова была голая, как колено, а на голове тюбетейка. Было слышно, как патриарх говорил что-то вроде «Ну, счастливой дороги». Потом он проводил Горького до двери, подошел к нам и пригласил к себе. Сказал «Вот, пришел проститься, уезжает». Потом, когда Евгений Александрович высказал свою просьбу, улыбнулся и рассказал какой-то остроумный анекдот, не то о двоеженстве, не то о двоемужестве, не помню. И дал, конечно, разрешение. Алексей Максимович Горький покинул Россию 16 октября 21 года. Поэтому визит Евгения Александровича и Елены Сергеевны к патриарху состоялся, скорее всего, в сентябре или в начале октября, а не в июне. К тому времени Евгений Александрович был назначен преподавателем оперативного искусства военной академии РККА. А в 18 году началась служба Ольги Сергеевны Нюрнберг в Московском художественном театре. Брак с Башканским вскоре распался, но фамилию Ольга Сергеевна сохранила. Сестры очень дружили и годами жили вместе, пока Елена Сергеевна оставалась Шиловской. Ольга жила в доме Шиловских в особнячке на Большой Садовой и в Большом Ржевском переулке даже после того, как Елена Сергеевна ушла к Булгакову. В это время Ольга Сергеевна, сохранившая фамилию своего первого мужа Бакшканского, выходит замуж за артиста МХАТа Евгения Васильевича Калужского, ставшего свояком и другом Булгакова. Евгений Васильевич Калужский – сын одного из основателей театра Василия Васильевича Лужского, играл в «Днях Турбиных», был заведующим труппой и оставил воспоминания о писателе. Супругу свою Шиловский безумно любил. Об искренности ее чувств к мужу сказать что-либо трудно. Как-то она призналась своему племяннику, что разыгрывала свою партию и выиграла. В стремлении устроить свою жизнь ею всегда руководили расчеты и огромная воля. В 1921 году у Шиловских родился сын Евгений, а в 1926 году Сергей. Однако полного счастья в семье, очевидно, не было. В октябре 23 года Елена Сергеевна писала своей сестре Ольге Сергеевне Бакшанской, работавшей секретарем дирекции МХАТа. «Ты знаешь, как я люблю Женю и моих. Что для меня значит мой малыш? Но все-таки я чувствую, что такая тихая семейная жизнь не совсем по мне. Или вернее так. Иногда на меня находит такое настроение, что я не знаю, что со мной делается. Ничего меня дома не интересует. Мне хочется жизни, и я не знаю, куда мне бежать. Но хочется очень. При этом ты не думай, что это является следствием каких-нибудь неладов дома. Нет, у нас их не было за все время нашей жизни. Я просто думаю, что во мне просыпается мое прежнее «я» с любовью к жизни, к шуму, к людям, к встречам и так далее, и так далее. Больше всего на свете я хотела бы, чтобы моя личная жизнь, малыш, Женя большой, все осталось так же при мне. А у меня, кроме того, было бы еще что-нибудь в жизни. Вот так, как у тебя, театр». Те же настроения в письме сестре, написанном месяц спустя, в ноябре 23-го года. «Ты знаешь, я страшно люблю Женю Большого. Он удивительный человек. Таких нет. А малыш — самое дорогое существо на свете. Мне хорошо, спокойно, уютно. Но Женя занят почти целый день. Малыш с няней все время на воздухе, а я остаюсь одна со своими мыслями, выдумками, фантазиями, неистраченными силами. Или я, когда в плохом настроении, сажусь на диван и думаю, думаю без конца. Или когда солнце светит на улице и в моей душе, брожу одна по улицам. В браке с Шиловским Елене Сергеевне не хватало светской жизни, веселой дружеской компании, наконец, элементарного общения с мужем. Ведь Евгений Александрович почти все время, день и ночь, был занят на службе. Знакомство с Булгаковым наполнило жизнь Елены Сергеевны атмосферой игры, веселья, радости, дало то, что не мог дать ей Шиловский. В 1967 году она так вспоминала об этом поистине судьбоносном знакомстве, состоявшемся 28 февраля 1929 года на квартире художников Моисеенко, Большой Гнездниковский переулок 10. «Я была просто женой генерал-лейтенанта Шиловского, прекрасного, благороднейшего человека. Это была, что называется, счастливая семья. Муж, занимающий высокое положение, двое прекрасных сыновей. Вообще все было хорошо. Но когда я встретила Булгакова случайно в одном доме, я поняла, что это моя судьба. Несмотря на все, несмотря на безумно трудную трагедию разрыва, я пошла на все это, потому что без Булгакова для меня не было ни смысла жизни, ни оправдания ее. Это было в 29-м году, в феврале, на Масленую. Какие-то знакомые устроили блины. Ни я не хотела идти туда, ни Булгаков, который почему-то решил, что в этот дом он не будет ходить. Но получилось так, что эти люди сумели заинтересовать составом приглашенных и его, и меня. Но у меня, конечно, его фамилия. В общем, мы встретились и были рядом. Это было быстрое, необычайно быстрое, во всяком случае, с моей стороны. Любовь на всю жизнь. Потом наступили гораздо более трудные времена, когда мне было очень трудно уйти из дома именно из-за того, что муж был очень хорошим человеком, из-за того, что у нас была такая дружная семья. В первый раз я смолодушествовала. И осталась. И я не видела Булгакова 20 месяцев, давши слово, что не приму ни одного письма, не подойду ни разу к телефону, не выйду одна на улицу. Но, очевидно, все-таки это была судьба, потому что, когда я первый раз вышла на улицу, то встретила его. И первой фразой, которую он сказал, было: «Я не могу без тебя жить». И я ответила: «И я тоже». И мы решили соединиться, несмотря ни на что. Но тогда же он мне сказал то, что я не знаю, почему приняла со смехом. Он мне сказал: «Дай мне слово, что умирать я буду у тебя на руках». И я, смеясь, сказала: «Конечно! Конечно, ты будешь умирать у меня на...» Он сказал: «Я говорю очень серьезно. Поклянись». И в результате я поклялась. Любовь Евгеньевна не так уверенно называет дату этого рокового для нее события. В 29-30-х годах мы с Михаилом Афанасьевичем поехали как-то в гости к его старым знакомым, мужу и жене Моисеенко. Жили они в доме Нерензии в Гнездниковском переулке. За столом сидела хорошо причесанная интересная дама Елена Сергеевна Нюрнберг, по мужу Шиловская. Она вскоре стала моей приятельницей и начала запросто бывать у нас в доме. Так на нашей семейной орбите появилась эта женщина, ставшая впоследствии третьей женой Михаила Афанасьевича Булгакова. Любовь Евгеньевна Белозерская, воспоминания. Не исключено, что с семейством Моисеенко Михаил Афанасьевич Булгаков познакомился еще во Владикавказе. О таких его владикавказских знакомых вспоминала Татьяна Николаевна Лапа. Наверное, потом Белозерская в душе корила себя, что не отнеслась серьезно к новому увлечению мужа. Наверное, думала, что больше всего Маку привлекает в Люсе умение хорошо печатать на машинке. Она еще до того, как они поженились, не раз печатала булгаковские письма и произведения, в том числе знаменитое письмо правительству от 28 марта 30 года. Можно представить, какие чувства обуревали Елену Сергеевну в тот момент, когда она печатала это письмо. Ведь в случае, если бы Сталин решил выслать Булгакова за границу, а он собирался уезжать с Любовью Евгеньевной, а значит, с ней, Шиловской, расстался бы навсегда. Любопытно, что днем знакомства Елены Сергеевны с Булгаковым 8 февраля 29 года датировано донесение осведомителя ОГПУ, где впервые упомянут будущий роман «Мастер и Маргарита». «Видел я Некрасову. Она мне сказала, что Булгаков написал роман, который читал в некотором обществе. Там ему говорили, что в таком виде не пропустят, так как он крайне резок с выпадами. Тогда он его переделал и думает опубликовать, а в первоначальном виде пустить в виде рукописи в общество. И это одновременно с опубликованием в урезанном цензурном виде. Некрасова добавила, что Булгаков у них теперь не бывает, так как ему сейчас везет и есть деньги. Это у него всегда так. И сейчас он замечает тех, кто ему выгоден и нужен. Справедливости ради отметим, что в феврале 29 года деньги еще водились. Недавно, в декабре 28 года, прошла с аншлагом премьера «Багрового острова». Но уже 5 марта последовало оглушительное решение главреперткома о запрете всех булгаковских пьес. Жили супруги Шиловские в Ржевском переулке, в так называемом доме Гамарника номер 11, названном так в честь начальника главпура Яна Борисовича Гамарника, который поселился здесь в 1930 году. Официально этот серый дом с колоннадой, построенный в 1914 году архитектором Михаилом Александровичем Мухиным, назывался пятым домом Реввоенсовета. Там селились семьи высшего комсостава РКК. Отсюда Елена Сергеевна украдкой бегала на свидание с Булгаковым. В сентябре писатель посвятил ей повесть «Тайному другу». А в 1931 году об их связи узнал Евгений Александрович Шиловский. Прежде ему было не досуг из-за загруженности делами по должности начальника штаба Московского военного округа. В квартире Шиловских произошло бурное объяснение. Евгений Александрович грозил не отдать Елене Сергеевне детей, наставлял на Михаила Афанасьевича заряженный пистолет. Побледневший Булгаков прошептал: «Вы же не будете стрелять в безоружного. Предлагаю дуэль». После этой драматической беседы Булгаков сделал следующую запись на подаренной Елене Сергеевне книге. Справка. Крепостное право было уничтожено в 1861 году. Москва. 5-11-31 год. А полтора года спустя написал: «Несчастье случилось 25-11-31 года». Первая дата – день объяснения Булгакова с Шиловским. Вторая дата – время последней, как они тогда думали, встречи. Под угрозой разлуки с детьми Шиловский заставил жену дать обязательство не встречаться с Булгаковым. Но 20 месяцев спустя Елена Сергеевна случайно встретила Михаила Афанасьевича на улице, и роман разгорелся вновь. Угрожать пистолетом безоружному любовнику своей жены, шантажировать разлюбившую жену ее собственными детьми, согласимся, такое поведение отнюдь не красит потомственного дворянина и бывшего штабс-капитана императорской армии. Служба в Красной армии явно уменьшила благородство Евгения Александровича. В конце концов, Евгений Александрович Шиловский понял, что все равно жену не удержать, что она так или иначе уйдет, и согласился отпустить ее к Булгакову. Детей Шиловские поделили. Старший сын остался с отцом, младший с матерью, став пасынком писателя. Сергей Александрович Ермолинский так вспоминал о событиях, которые привели к третьей женитьбе Булгакова. Крах литературный совпал с кризисом его семейной жизни. Он приходил ко мне растерянный, порозовев от волнения, начинал разговор, но тут же обрывал его, и мы говорили о каких-то посторонних вещах. Беседы не получалось. Ничего толком он еще сказать не решался, но я догадывался, что происходит с ним. По отдельным его фразам, которые он словно бы пробрасывал, поглядывая на меня при этом испытующе. В его жизни, неприметно для окружающих, уже вошел новый человек. Он, этот человек, стал самым дорогим и близким. Но его еще не было, не могло быть рядом. Слишком много человеческих судеб переплеталось здесь. Невозможными становились даже мимолетные встречи. И тогда все оборвалось, и казалось навсегда, и мир, казалось, померк, и надо было молчать. Нельзя было даже перед друг другом выговориться до конца. Я и сейчас не считаю себя вправе рассказывать об этом. Все это слишком личное, чтобы говорить подробнее. Но именно тогда он, полный неясности, душевной смуты, безнадежности и тоски, проявил всю цельность своего характера, не терпящего никаких компромиссов. Он доказал это не только как писатель, но и как человек. О разговоре Шиловского с Булгаковым вспоминала и тогдашняя жена Ермолинского Мария Артемьевна Чемишкиан. «А тут такое было. Шиловский прибегал на Большую Покровскую, где жили Булгаков и его вторая жена». Любовь Евгеньевна Белозерская грозил пистолетом. Люба Белозерская тогда против их романа, по-моему, ничего не имела. У нее тоже были какие-то свои планы. Думаю, что скорее Любовь Евгеньевна просто делала хорошую мину при плохой игре. Никаких женихов у нее в ту пору не было. Елена Сергеевна, как хорошо известно, послужила главным прототипом Маргариты в романе «Мастер и Маргарита». Там о любви главных героев говорится так. «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож. А она... впрочем, утверждала впоследствии, что это не так, что любили мы, конечно, друг друга давным-давно, не зная друг друга. Не исключено, что первая встреча мастера и Маргариты в переулке у Тверской воспроизводит первую встречу Булгакова с Еленой Сергеевной после почти 20-месячной разлуки.